Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 24 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Расширяется сотрудничество столицы НКР и Армении. Материал из Управления туризма республики. Икорная дипломатия Азербайджана продолжается. Итоги года подводит Федерация шахмат НКР. Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 23 на 24 декабря по всей протяженности линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 30 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций около 350 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня зарегистрированы из снайперов винтовок «Истиглал» и СВД. Передовые подразделения армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении. Программа сотрудничества Еревана и Степанакерта с каждым годом расширяется, проявляясь в разнообразной форме. В ее реализации особенно активно участвует административный район Давташен города Еревана. В преддверии Нового года они намерены оказать помощь материально необеспеченным семьям столицы НКР. Об этом сказала начальник отдела социальной защиты и здравоохранения аппарата мэрии Степанакерта Ивета Даниэлян. По ее словам, руководство административного района, которое уже 3 года поддерживает постоянную связь с отделом социальной защиты мэрии Степанакерта, постоянно оказывает помощь социально необеспеченным семьям, и к Новому году они также намерены предоставить помощь данной категории граждан. На этот раз примерно 30 семьям будут предоставлены продукты питания для праздничного стола. Ивета Даниэлян особо подчеркнула стиль работы главы общины Руслана Багдасаряна и его команды. Все программы они реализуют с особой теплотой. Глава района как минимум 3 раза в год приезжает в Арцах, чтобы на месте ознакомиться с положением дел и в соответствии с этим составить очередную программу помощи. По словам Иветы Даниэлян, в 2017 году также под патронажем административного района Давташен будет продолжена реализация программы «Экскурсия для детей из необеспеченных семей по достопримечательным местам Еревана». Для каждого поколения охрана историко-культурного наследия – это большое ответственное дело, ибо именно оно является связующим звеном между прошлым и будущим. Уделяет ли сегодня общественность должное внимание историко-культурному наследию? По словам заместителя министра экономики НКР Сергея Шахвердяна, невозможно однозначно ответить на данный вопрос, так как большинство населения не осознает значимости культурного наследия, что проявляется по-разному, начиная с загрязнения территории вокруг памятника и заканчивая его разрушением. И есть что еще сделать на этом поприще. Прежде всего, необходимо повысить степень информированности населения и применить закон об охране памятников на уровне местных властей. Кроме общественного понимания, существует также проблема финансирования. И, как сказал замминистра, мы лишены финансового содействия международных структур. По сути, вся материально-финансовая нагрузка лежит на плечах государственного бюджета. Но ни один бюджет не может в достаточной степени обеспечить финансирование данной сферы. По словам Шахвердяна, для реставрации историко-культурных памятников удалось привлечь частные средства, но для исследования и изучения памятников, увы, нет. В качестве примера он привел реставрацию Мушкапатской церкви Святой Богородицы на средства Фонда охраны восточного наследия, финансирование тем же фондом проектных работ для персидской мечети Шуши. По словам замминистра, не менее важными являются взаимоотношения церкви и благотворителей, вследствие которых появляется возможность реставрировать исторические памятники. К примеру, работы по сохранению и реставрации Дадиванка начались на государственные средства и были завершены благодаря частным пожертвованиям. На сегодняшний день полностью восстановлены фрески Дадиванка, продолжается реставрация часовен. На средства благотворителей в текущем году завершилась реставрация монастыря Катаро в Гадрутском районе. Были случаи, когда на средства благотворителей в местных церквях проводили частичную реставрацию, а ведомство оказывало соответствующее содействие. Для того, чтобы надлежащим образом воспринимать историко-культурные ценности, необходимо восстановить систему ценностей. ценностей. В авангарде же реставрации прежде всего должны стоять государство и интеллигенция. Неоспорима также роль средств массовой информации, заключил замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян. По словам президента Федерации шахмат НКР Варткеса Багиряна, в Арцахе шахматы переживают подъем. Выступая на международных и республиканских соревнованиях, арцахские шахматисты показывают хорошие результаты, а недавно мы добились большого успеха. Арцахец Мануэль Петросян, который, кстати, всегда выступает под флагом Армении, стал чемпионом Европы и мира по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, отметил Варткес Багирян. В течение года Федерация шахмат проводила ряд первенств и турниров среди различных возрастных групп. Арцахские шахматисты принимают участие во всех соревнованиях, которые проходят в Армении. Федерация шахмат предоставляет всем гражданам возможность следить за важными соревнованиями, проходящими как у нас, так и в Армении, а также международными турнирами в Доме шахмат столицы, добавил президент Федерации шахмат НКР Варткес Багирян. Европейская инициатива стабильности опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия и европейское болото», в которой описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. Отмечается, что в последние годы лидеры авторитарного Азербайджана на своем примере показали, как легко можно нарушить основополагающие права человека, тесно сотрудничая с политиками из разных европейских стран, которые также были членами Совета Европы. Действия Азербайджана сопровождались молчанием парламентов, правительств и политических партий европейских стран. Так, по словам авторов, официальная реакция на первую часть доклада под названием «Икорная дипломатия. Как Азербайджан добился молчания Совета Европы», опубликованного в 2012 году, разочаровала публику. Международные СМИ писали о докладе, а некоторые представители Совета Европы связались с его авторами и выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации в Азербайджане. Однако ничего не было предпринято, и это только поощрило безнаказанность азербайджанских властей. Так, лоббисты Азербайджана в 2014 году начали так называемое сотрудничество с членами Комитета министров Совета Европы в то время, когда азербайджанское правительство арестовывало своих критиков внутри страны. Икорная дипломатия опять начала действовать. Азербайджанские власти начали дарить дорогие ковры, часы, украшения, смартфоны и серебряные изделия европейским чиновникам, политикам и даже их помощникам. Кроме того, они организовывали дорогостоящие поездки евродепутатов. Власти также предоставляли крупные суммы политикам через анонимные кампании. Они атаковали каждого, кто критиковал их действия, говорится в докладе Европейской инициативы стабильности. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР по случаю Дня Конституции с 22 декабря в почтовых отделениях республики начата выдача единовременной денежной помощи инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч дирхамов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч дирхамов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч, членам семей погибших в Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 11 тысяч, кавалерам медали СССР 11 тысяч драмов. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. И о погоде. В воскресенье 25 декабря на территории НКР ожидается облачная погода, снег. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 3, плюс 2 ночью, днем 2,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.